Глава 9. В дни голода, когда вам слали на дом повестки, и никто вас не щадил, по старым сыромятниковским складам с утра бродило несколько чудил, то были литераторы. Союзу писателей доверили разбор обобществленной мебели и грузов в сараях бывших транспортных контор. Предвидя от кофейников до сабель все разности домашнего старья, определяла именная табель, какую вещь в какой комиссариат. Их из необходимости пустили к завалам Ступина и прочих фирм, и не ошиблись. Честным простофилем служил мерилом римский децимвир. Они гордились данным полномочием. Меж тем смеркалось, между тем шел снег, предметы обихода шли рабочим, а ценности провиант казне. В те дни у сыромятницких окраин был полудеревенский аромат, пластался снег, и галками ограен был только этим карканьем примят. И раменью убрав огнем осенним и пламенем брусы оконных рам, закат бросался к полкам и храненьям и как бы убывал по номерам. В румяный дух реберчатого тесы врывался виск отверток клещей, и люди были тверды, как утесы, и лица были мертвы, как клише, и лысы — голоса, и близко-близко, над ухом, оказалось вдалеке, все спорили, как быть со штукой плиса, и серебро ли, ковш или оплике. Срезали пломбы на ушках шпагата, и мусора, взрывая облака, прикатывали кладь по дубликату кладовщика, зовя издалека. Отрыжкой, отдуваясь от отмычек, под крышками вздувался старый хлам, и давность потревоженных привычек морозом пробегала по телам. Но даты на квитанциях стояли, и лиц из странствий, не подавших весть, от срока сдачи скарба отделяли год, два, редко-редко пять и шесть. Дух путешествия казался старше, чем понимали старость до сих пор. Дрожала кофт заржавленная саржа, и гнулся лифа в колкий коленкор.